После истории начались поминки. Тело длинного клыка, помещенное в стазисную капсулу, отошлют обратно на Фенрис, где его сожгут посреди ледяных полей Асахейма, на каком-нибудь высоком холме, с видом на лесные тропы Саенети, где старому жрецу нравилось охотиться, но это будет иное прощание. Рота собралась в одном из основных отсеков корабля, где будет справлять тризну о длинном клыке столько дней и ночей, сколько будет продолжаться сага Хафсера. Богобой немного пожалел Хафсера. Он предупредил, что тому следует попрактиковаться в драматической декламации и выстроить сказания таким образом, чтобы небольшие фрагменты шли между длинными эпичными историями. Воин сказал, что скальп ни при каких обстоятельствах не должен спешить. В рассказе необходимы долгие перерывы, часов по 10 и более. Эти периоды раздумий также удлиняют церемонию. Декламация должна вестись на ювике, жаргоне для очага, потому что это было одно из его торжественных и священных предназначений. Термины Вургена могли использоваться лишь для того, чтобы украсить повесть специфическими деталями. Корабль, на котором летела Тра, назывался Нидхёгг. Хафсер не рассчитывал, что военные корабли Волка Фенрика будут напоминать крейсеры остальных легионов Астартес, кроме, возможно, основ конструкции. Скальд не видел других кораблей Астартес, но ему доводилось путешествовать на нескольких имперских кораблях, и в сравнении с ними Нидхёгг казался действительно странным. У Хафсера сложилось впечатление, что Волка Фенрика считает свои корабли и трансатмосферники челнами, а космос – частью терзаемых штормами океанов родного мира. Изнутри корабль был отделан костью, полированными бивнями и деревом, будто ветки. Это был крейсер времен эры объединения, который постепенно улучшали и дорабатывали так, что практически все старые отличительные особенности стерлись, а на их месте возникли совершенно иные. Микроклимат был установлен ниже имперских стандартов, поэтому на Нидхёгге было темнее и прохладнее, чем на любом корабле, на котором Скальд прежде путешествовал. «Слишком много тепла», — вспомнил Хафсер, дрожа в углу жилого отсека, — «делает человека медлительным. Слишком много света, и зрение человека ухудшается. На большинстве палуб царил сумрак. Место для поминок являло собой трюм, который использовали только для особых случаев. Лишь столь почетный воин Волка Фенрика, как длинный клык, заслуживал такого торжественного прощания. Трюм напомнил Хафсеру подулейные трущобы, фавелу на помойке города Старой Терры. В нем было грязно, замусорено и темно. Практически все поверхности почернели от сажи. Ворох незакрепленных кабелей, изоляции, сломанных металлических штанг, потолочные прокладки и запутанных проводов свидетельствовали о том, что место за прошедшие годы было заброшено или переоборудовано, а возможно и то и другое. Принесенную растопку зажгли под закопченными трубами вытяжки, трюмной вентиляции. Отсек наполнился едким дымом. Хафсер решил, что на этом уровне аварийные системы давно вышли из строя или были отключены. Он сидел у стены, наблюдая за подготовкой к церемонии. По поверхностям прыгали выхваченные языками пламени тени. Панели из кости, покрывавшие большую часть трюма, были украшены замысловатыми узорами из узелков, созданными по тому же древнему способу, что был виден на доспехах, оружии стаи и особенно на защитных кожаных масках воинов. Хафсер ощупал во мраке поверхность стен, касаясь их там, где заканчивался один рисунок и начинался другой. Работы резчиков отличались, словно почерк или голос. Он понял, насколько Нидхёгг древний. 200, возможно, даже 250 лет. Скальд считал волка Фендрика хорошо организованным механизмом с древними благородными традициями. Но этот корабль спустили со стапелей еще до того, как 6-й легион покинул Терру и оказался на хладном Фенрисе. Хафсер посвятил большую часть своей жизни истории, и вот теперь она была у него прямо перед глазами. Он осознавал масштаб событий, но никогда прежде не думал о том, насколько разнится скорость, с которой они разворачиваются. Долгие, медленные промежутки неизменных эпох технологии походили на бесконечное жаркое лето. Они были тусклыми и непримечательными по сравнению с двумя пышущими жизнью столетиями, которые успел повидать на своем веку Нидхёг. Изменение судьбы человечества, возвращение его владений. Был ли другой такой корабль, который просуществовал так долго, или стал свидетелем стольких знаменательных событий? Постепенно начали собираться воины Тра. Все они были облачены в шкуры и кожаные одеяния. Они были тенями с мордами животных, призраками в масках. Хафсер чувствовал резкий нефтяной запах меда. Меда было очень много. Вокруг незаметно передвигались треллы в рогатых шапках и длинных рваных плащах из лоскутов кожи, снова и снова наполняя чаши воинов. Они также принесли корзины с сырым мясом, чтобы подпитывать ускоренный метаболизм Астартес. Зазвучали барабаны, хотя в них не было единого ритма. Казалось, для барабанщиков было делом чести не попасть в такт с другими инструментами. Грохоча одновременно с грубыми свирелями и трубами из костей и рогов, барабаны предназначались для шума, своего рода бури антимузыки. Некоторые инструменты представляли собой обручи из дерева или кости, либо даже разогретых и согнутых клыков с натянутой между ними кожей. Другие были гигантской рыбьей чешуей или же пластинами прокованного металла, которые, как позже понял Хафсер, являлись частями вражеской брони, взятых в качестве трофеев. Эти барабаны звенели, словно цимбалы и систры. Ни о какой субординации не было и речи. Воины подходили к костру и оставляли подношения в пепле. Они клали бусинки или небольшие трофеи, когти и рыбьи зубы, небольшие фигурки из костей и воска, а также панцири, покрытые вычурным узором и украшенные перьями морских птиц. Оставив дар, волки набирали горсть пепла, снимали маски или весь головной убор и наносили на лице знаки. На йод плетущей нити, лицо которого было скрыто под маской с двумя огромными зимне-черными рогами, стоял у огня и следил за действом. С некоторыми воинами он беседовал и, коснувшись плеча, собственноручно наносил им узоры. Иногда он делал это пеплом, иногда красной пастой на бровях или под глазами. «Что я должен оставить?» – спросил Хафсер. Фит-богобой сидел рядом, вгрызаясь в кусок мяса. Хафсер чуял металлический запах крови, от которого сводило живот. «Ты можешь оставить ему сказание, этого достаточно», – ответил богобой. «Но жрецу следует тебя пометить». «У меня плохое предчувствие», — начал Хафсер. «Какое?» — спросил Ойе, сидевший с другой стороны от Скальда. «Что это закончится принесением меня в жертву длинному клыку?» «Хьёльда!» — рассмеялся Ойе. «Некоторым эта идея может понравиться». «Здесь этого не нужно», — вытерев рот, сказал богобой. «Но если хочешь, я поговорю с ярлом». Хафсер хмуро взглянул на воина. «Думаешь, мы виним тебя в смерти длинного клыка?» – спросил богобой. Хафсер кивнул. «Это не так», – ответил воин. «Иногда Вюрт забирает, а иногда отдает. Некоторые вещи кажутся важнее других, хотя это и не так. Другие же вещи кажутся менее значимыми, но на самом деле они важнее прочих. Не ты отнял у нас длинного клыка, просто пришло его время». «А ты дал стае то, за что она благодарна. Например, Богобой пожал плечами. «Меня!» «Ты высоко себя ценишь, Фит из Аскоманов», — сказал Хафсер. «Не в этом дело», — ответил Богобой. «Но я полезен, полезное оружие. Я не раз хорошо послужил ярлу и стае. Меня бы здесь не было, не будь это предначертано. Но меня бы здесь не было, не упади ты с вышнеземья той весной. Значит, для тебя я не был дурной звездой. Никто из нас не попал бы сюда, не будь этого предначертано», — произнес Богобой. «Понимаешь, к чему я веду? Думаю, я здесь лишь по вашей милости». «О чем ты?» «Думаю, что я здесь лишь потому, что вы не знаете, что со мной еще можно сделать», — сказал Хафсер. «О, мы очень даже знаем, что с тобой еще можно сделать», — будничным тоном ответил Ойе, вгрызаясь в мясо. «Не обращай на него внимания», — произнес Богобой. «Смотри, они уже заканчивают. Вставай, Скальд, покажи нам свою ценность, и ты поймешь, что находишься здесь не по нашей милости. Возле каждого входа в трюм воины Тра высекли пластолевыми топорами символы обереги, похожие на тот, который нанес медведь в ремонтном доке. Теперь отсек будет запечатан до самого окончания церемонии». Антимузыкальный шум достиг своего пика и умолк. Хафсер приблизился к огню.